Вольцо танцмейк. Итак, мой мальчик, что привело тебя ко мне? Я вижу, у тебя синий мех. Это редкость в Атлантисе. Меня можешь называть просто Смейк, — пропел акула-рот приятным и в то же время властным басом. Я даже немножко смешался. Оказывается, эти существа умеют быть обходительными. Он хочет стать гладиатором-лжецом, как по команде выпалили хором Грот и Цили. А вас никто не спрашивал. Похоже, все здесь подчинялись Смейку. Тот, кто хочет стать гладиатором-лжецом, наверняка может сам нам об этом сказать. Как тебя зовут, малыш? Синий медведь, — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал как можно более ровно и уверенно. Синий медведь. Неплохое имя. Псевдоним можно будет не придумывать, потому что придумать настоящий псевдоним отнюдь непросто. А где ты родился? Нигде. Я вообще не рождался. Меня нашли в ореховой скорлупе. Ты вообще не рождался? Неплохо, очень неплохо. Это самая наглая ложь, какую я когда-либо слышал. А кто тебя нашел? Карликовые пираты. Их никто не видит, потому что они слишком маленькие. Я и сам тогда был очень маленький, почти как они. Я же сказал, что помещался в ореховой скорлупе. А потом из-за планктона я стал большим, и им пришлось высадить меня на берег. — Карликовые пираты, говоришь? — усмехнулся толстяк. — Мне нравится. У тебя есть фантазия. Сам того не желая, я начал испытывать к нему симпатию. — Ну и где же они тебя высадили? — поинтересовался он, склоняясь ко мне через стол. Казалось, мой рассказ по какой-то непонятной причине вызывал у него живой интерес. А высадили на острове Химериад. Там живут химериады, это такие полупрозрачные духи, они питаются негативными эмоциями других. Мне пришлось для них плакать, и я стал настоящей звездой, так что у меня уже есть некоторый опыт выступления перед публикой. На мои выступления распродавались все билеты, и на кладбище поваленных деревьев не оставалось ни одного свободного места. Взрыв хохота акула-рота заставил меня замолчать. Его жирные щеки трясли, словно студни. На кладбище поваленных деревьев не было ни одного свободного места. Хо-хо-хо! Он стал звездой Плаксы. Хо-хо-хо! Все, хватит, уморил. Нет, лучше продолжай. У Смейка по лицу текли слезы. Неужели я так смешон? Наверное, надо было рассказывать что-нибудь умное, продемонстрировать образование и интеллект. Я, между прочим, владею приемами ораторского искусства. Меня обучали сами волны-болтушки. Волны-болтушки? Отлично! А что ты еще умеешь? У меня говорящая энциклопедия в голове. Она говорящая энциклопедия в голове. Это просто талант. Дальше. А потом я оказался в пустыне. Там я поймал город. В общем-то, это был не совсем город, а так... полустабильный мираж, зато в нем жили фатомы, которые говорят задом наперед, и еще в нем постоянно исчезали дома, так что, знаете, жить там было не очень удобно. А затем меня занесло в торнадо, и я сделался древним стариком под 100 лет, но потом нам удалось вырваться на свободу, и я снова помолодел. Да, я не сказал вам, что в торнадо был целый город, в котором жили столетние старики, вот... Нет, погодите, совсем забыл. До этого же я провалился в пространственную дыру. Провалился я в дыру и вынырнул в другом измерении, где музыку исполняют на инструментах из молока. От хохота Смейк свалился со стула, он закатился под стол и прикряхтя...